Добрый. А могу я услышать Святослава Викторовича? А кто вы, представьтесь? Это Кирилл Анатольевич Васильев с Тушинского военкомата. Так, говорите, пожалуйста. А это вы, да? Ну, говорите, говорите, да, я слушаю вас. Вот, у меня как бы проблемный вопрос по поводу вот лечения венерических. Лечение чего? Венерических заболеваний. Всех, всех, всех, всех. Ну, не всех, конечно. И за все вам рассказывать. Ну, не за всех. Ну, мне, наверное, к вам надо как-то показаться. Вы думаете? Ну, наверное. А почему вы так со мной разговариваете? Ну, потому что так как-то вы неопределенно начали, венерических болезней. А что с вами? Расскажите, пожалуйста. Ну, дело в том, что через меня проходит как бы много призывников, вот, и как бы какую-то бяку я от них поймал. Ну, так в КВД идите официально, все бесплатно, с паспортом. Нет, я хочу, чтобы это все было как бы анонимно, и вот и мне вас порекомендовали. А кто порекомендовал, скажите, пожалуйста? Михаил Константинович. Какой? Фамилия? Ну, он попросил мне говорить, он просто со мной работает. Ну, тогда не нужно мне таких, так сказать, темных лошадок. Пусть он вас за руку принесет, приведет, если он меня знает, конечно. Я-то его узнаю. Ну, знает, он говорит, что у вас тоже... За руку пусть ко мне приведет вас, за руку вас приведет и представит, хорошо? Ну, а зачем он? Вот, все, удачи. Я могу и сам, я уже взрослый человек. Ну... Вам все сказано? Вы ведь, мы на одном языке с вами общаемся. Вы мне, ну, поняли? Конечно, на одном. Нет, все, пока, пока, удачи. Пока. Пока, удачи, удачи вам. Что вы так? Алло, Святослав Викторович. Это Кирилл Анатольевич с Тушинского военкомата. Моя фамилия Васильев. Что-что? Что вы хотели? У вас, во-первых, идея такая, знаете, она эфемерная. Если вы работаете в военкомате, как вы можете заразить венерическим болезнями? Потому что через меня проходят призывники, как бы. Что значит через вас? И каким образом? Фигурально выражаюсь? Ну, как бы фигурально выражаюсь, грубо говоря. Просто как бы я их храню, охраняю их личные дела, вот. А чтобы они не ходили в армию, я им отдаю. Вам даже нужно тогда не к венерологу, а к психиатру идти. Почему к психиатру? У меня свой... Ну не заразишься так. У меня свой бизнес. У меня свой личный бизнес. Так не заразишься. Вот идите тогда, знаете куда? Вон клиник или лучше в гемокод. Сдайте все анализы, записывайтесь. Я не хочу. Меня, говорю, порекомендовали лично к вам. Напишите вы туда пойдете сдавать анализы. А мне потом позвоните, как я ответил. Я хочу к вам, чтобы вы лично меня осматривали. А я не хочу. Почему? Я не хочу и все. Вот, потому что это пусть ваш друг, который меня знает, да, приведет. Ну, мой друг, он как бы тоже это, он склонен к призывникам. Ну, значит, кто вот рекомендовал меня вам? Михаил Константинович. Он меня, видимо, меня знает. Ты же ведь не знаю вообще, с какого поля ягода. Ну, так вот, давайте сами будем на считать во мне говорить. А кто? Вы про кого говорите? Вот кто вам рекомендовал ко мне? Михаил Константинович, мой коллега, с Тушинского команды. Ну, вот вы приходите, Михаил Константинович, даже без бутылки. Не, бутылку я могу с собой принести. Я бутылку принесу. Вот, я говорю, сначала посмотрю на него, потом на вас. Ну давайте мы как бы одну на троих разобьем. В окошко посмотрю. Нет, иди, езжайте вон клиник. Или же, так сказать, гемокод. И там давайте все анализы. Ну давайте я у вас их сдам, все анализы. А я боюсь заразиться тоже. Несколько минут. Ну что вы меня за член подергаете немножко и все. И заберете себе. Ну за член подергаете, ваш друг сейчас подергает. Ну вы же дергаете за член. Вы же дергаете. Вы подергаете сами себя и своего друга. А вы знаете, какую я вам кличку дал? Дергач. Да, я слушаю вас. Алло. Алло, Святослав, это снова Кирилл Васильев. А что ты все с разных номеров-то звонишь? Как пидорасы вот эти мне, которые надоедают постоянно. Да я не знаю, у меня один вроде. Ну, оставь свой домашний телефон, я тебе потом перезвоню. Ну, я бы только могу свой рабочий оставить. Нет, домашний только домашний. Домашний? Других я не признаю, да. Да а вдруг ты баловаться будешь мне звонить? Ну, брось ты, ёб твою мать. Я не твоего поля ягода-то. А какого ты поля ягода? Алло, Святослав, это Кирилл Анатольевич Васильев опять. Слушай. Ну, просьба не беспокоит. Вы навязчивый, как, знаете, как вот пидорас, вот, который мне сейчас названивает постоянно. Вот, похоже, вы из этой плеяды. Я не из... Не нужно быть таким навязчивым, голубчик. Я вот, из другого. Навязчивый. Я из другой плеяды. Вы знаете, что вот у меня как бы архивы хранятся, вот личных да. призывников? Да. Вот, и ваш тоже архив есть. Кто? Ну, вы же служили в армии, правильно? Ну-ну-ну, и что у вас есть? Вот, а я, как работник военкомата, я сторож, я имею право к архивам, как бы, доступ. Ну, вот. Дальше что? Вот, я про вас все читал, вот, и что вы вычитали? Что вы? То, что вы тоже были склонны, как бы, к молодым этим солдатикам. Вы что, охуели, голубчик? Я в армии никогда не служил, дурарёб ты хуев. Почему? У меня все написано. Святослав, ну давай по-мужски, ведь любишь помоложе мальчиков, вот скажи мне. Слушай меня, я люблю помоложе баб хороших, красивых и умных. А мальчиков? А мальчиков это ты любишь, потому что ты пидор, блядь. Ну я немножко. Да, я слушаю вас. Святослав, а ты прав ноги бреешь? Пошел нахуй, пидорас, блядь. Ну чё ты такой злой-то? Да, я слушаю вас. А в шоколадку любишь тыкать? Вот тебя мужиком хоть раз называли, скажи. Ну, Святослав, вот скажи мне, ты нормальный мужик? Святослав, давай, может, подружимся, вот так, по-мужски поговорим. Как ты на это смотришь? А тебе это не касается, мужской, ты же пидорас, блядь, а пидорас это вообще не люди. А кто? Эти термины к себе не применяй. Ты пидор, ты не человек, блядь. Я мужчина. А между прочим, все люди братья. Вот ты мой брат, Святослав. Да, я слушаю вас. Святослав, все люди братья. Покайся. Пошел, пидорас.